Наиль Абдулла-Заде. Понедельник. Рано утром в понедельник временно безработный молодой человек в дорогом сером пальто вышел из съемной квартиры на улице Черняховского в Петербурге и пошел к станции метро «Обводный канал». Молодого человека звали Евгений. Это был 27-летний парень, среднего роста, обычного телосложения и с бледной кожей. Несмотря на привлекательную внешность, он редко улыбался. Чаще всего его лицо было хмурым и неприветливым. Он мало заботился о своем здоровье и совсем не думал о будущем и о старости. В его приятном молодом лице пряталось много пустоты и надменной грубости. «Каждый день, как день сурка. Ничего не меняется в этом сером городе. Может, сегодня мне повезет?» — думал Евгений, когда вошел в вестибюль станции метро. Он уже месяц безуспешно искал работу. Вот и в этот понедельник он ехал на собеседование. Ехал, заранее предвкушая неудачу. Эскалатор, не спеша, вез его вниз. Молодой человек думал, что ему повезет. Если возьмут на работу, то ехать на метро можно без пересадок. Офис компании, в которую он ехал на собеседование, находился недалеко от станции «Комендантский проспект». Но плохое настроение и тяжелая сонливость не покидали молодого человека. Поздняя осень дурно влияла на его и без того раздраженные нервы. Мимо него вниз по эскалатору пробежала девушка. Он почувствовал приятный, сладковатый аромат ее духов. Евгений даже улыбнулся про себя. Ему понравился запах, окруживший его на мгновение. Однако потом, словно усилием воли, он вернулся к своему внутреннему брюзжанию и уже мысленно ворчал на девушку, что она так сильно надушилась. Поезд подошел к платформе с небольшим опозданием, и странным было то, что Евгений не услышал грохота подходящего состава. Как будто на минутку кто-то выключил звук в его голове. Он подумал, что это от переживаний и стресса, уже сам не слышит звуков. В почти пустом вагоне сидели несколько человек. Пара пассажиров стояла у дверей в ожидании следующей остановки. Евгений закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть от тяжелых мыслей и хотя бы перевести дух. Он сидел с закрытыми глазами полминуты. Вдруг поезд словно качнул из стороны в сторону, и он будто бы застонал. Евгению послышался настоящий тяжелый вздох огромного железного вагона. Казалось, и он жаловался на свою жизнь. Молодой человек открыл глаза, но все было как прежде. Только часть ламп внутри вагона перестала гореть, поэтому его окружал легкий полумрак. Мужской голос из репродуктора объявил название станции, его молодой человек не разобрал, и состав остановился. Все пассажиры вышли, кроме самого Евгения. Двери закрылись, и поезд продолжил свой путь. Теперь молодой человек сидел в вагоне один. Он опять закрыл глаза. Поезд все ехал и ехал. Евгений открыл глаза, встал, подошел к двери в легком недоумении. В вагоне он был один. Состав шел уже долго, однако так и не доехал до следующей станции метро. «Может быть, я проспал и сейчас еду в депо?» — подумал парень. «Но почему же меня на последней-то не высадили?» Вдруг на пару секунд выключился свет ламп, в вагоне стало темно, и поезд выехал на какую-то незнакомую станцию метро, тускло освещенную едким, противным желтым светом. «Точно депо», — злясь на свою сонливость, подумал молодой человек. Евгений не хотел выходить, что-то как будто удерживало его, но поезд стоял, и двери не закрывались. Прекратился даже обычный гул, как правило, сопровождающий остановку состава. Кругом была гробовая тишина. Наконец, молодой человек не выдержал, резко встал и вышел. Вокруг ни души. В следующую секунду двери вагонов с шумом закрылись, и поезд рванул с места прямо в тоннель. Это произошло так быстро, что когда Евгений повернул голову, в тоннеле уже светились задние огни последнего вагона, подобно глазам огромного чудовища. Евгений стоял один на незнакомой станции. Нигде не было ни единой надписи или указателя, что это за место вообще. В самом конце платформы он заметил эскалатор и направился к нему. Странным оказалось то, что здесь был только один эскалатор, едущий наверх, однако не было другого, двигающегося в обратном направлении. Какое-то неприятное чувство сжимало сердце молодого человека. Его и без того дурное настроение стало еще хуже, и он очень хотел поскорее выбраться из этого места. Евгений посмотрел на часы. 9 часов утра. У него еще было достаточно времени, чтобы пересесть на другой поезд и доехать до офиса компании. Если поторопиться, то он приедет вовремя. Наконец, эскалатор привез его на другую, нормальную станцию, ярко освещенную, и с толпой людей на платформе, людей, ждущих поезд. Евгений хотел протиснуться поближе к платформе, чтобы прочитать, что это за станция и куда ему ехать, но не смог. Плотная толпа не расступалась. Вдруг загрохотал подходящий состав, и словно вторя ему послышались сотни голосов, мужских и женских, голосов, громко кричавших букву «О». Евгений не успел даже двинуться, когда толпа увлекла его за собой и забилась в вагон, в котором даже яблоку негде было упасть. «Извините, какая следующая станция?» — пытался узнать у пассажиров Евгений. Но никто на него даже не взглянул. Все стояли, молча уставившись перед собой. «Извините, вы не знаете, какая следующая станция?» — спросил он у пожилой женщины, которая стояла лицом к нему. Она вдруг улыбнулась ему беззубым ртом и сказала: «А ты хорошенький, жаль молодой». И противно облизнула губы фиолетовым языком. Евгению стало страшно в этой непонятной толпе. «Я родилась вчера. Сегодня буду кушать. Много кушать!» Продолжила старуха и громко захохотала. Вместе с ней как будто захохотал весь вагон. Казалось, даже железо громко смеялось. Евгений прикрыл глаза. «Да что за чушь вы несете?» Не выдержал он и грубо отпихнул старушку. Но она продолжала громко хохотать. «Солнца нет, только стены!» Закричал ему прямо в ухо какой-то толстый тип с седой бородой. «О, Господи, Господи, Господи, спаси и сохрани, спаси и сохрани!» Шептал молодой человек, вспомнив молитву. Он зажмурился, чтобы не видеть и не слышать то, что происходит, но хохот полусотни глоток слился в один гул в его голове. Поезд резко остановился, и внезапно все стихло. Не было слышно ни грохота, ни хохота, ни стонов. Какой-то механический голос громко звал его. «Евгений Семенов, выходи! Евгений Семенов, выходи!» Молодой человек открыл глаза и увидел, что стоит один в пустом заржавевшем вагоне с битыми стеклами и сломанными сиденьями. Он не видел того, кто его зовет. Ему показалось, что голос шел из динамиков вагона. Нехотя, он вышел на платформу. Это была очень узкая платформа на безымянной станции. Слева и справа ее тянулись рельсы, а сама она, с одной стороны, заканчивалась стеной с барельефом Ленина, с другой стороны, упиралась в темный узкий коридор, больше похожий на еще один тоннель. Как только Евгений вступил на платформу, двери черного от копоти и словно расплющенного поезда закрылись, и он медленно, со скрежетом и стоном, будто у живого существа, начал проваливаться под землю. Евгений пришел в ужас от того, что увидел. Весь состав меньше чем за минуту оказался под землей, и на том месте, где он только что стоял, в тусклом желтом свете, как острые лезвия бритвы, блестели рельсы. словно и не было никогда покрытого ржавчиной, горелого, старого поезда с разбитыми стеклами и изодранными сиденьями. Со стороны темного не то коридора, не то тоннеля послышались тяжелые шаги. Оттуда кто-то шел и, судя по шагам, очень сильно хромал. В самом конце коридора можно было различить прыгающий из стороны в сторону фонарик. Фонарик светил далеко, однако шаги были слышны громко и отчетливо. Человек с фонариком шел долго, и шаги его звучали все ближе и ближе. Наконец, из коридора вышел пожилой мужчина в старой, залатанной форме сотрудника метро и большой шляпе, похожей больше на колпак. В руках он нес электрический фонарик. Евгений заметил, что у старика была грязная седая борода и такая же грязная повязка на правом глазу. «Ты живой?» — хриплым голосом спросил старик. «Да, я живой. Где я? Что это за место? Как выйти отсюда?» «Пойдем, покажу», — позвал старик и повернулся к темному коридору. Евгений молча поплелся за ним, пытаясь привести мысли в порядок. «А что это за станция?» — не выдержал он. «Ленинская пересадочная», — ответил старик. «Разве есть такая?» — удивился молодой человек. «Есть, но не для всех. Есть еще царская пересадочная и царская конечная. Есть еще земельная и правобережная пересадочная». Евгений замолчал. С каждым шагом, с каждым словом вопросов становилось все больше, однако ответов он не находил. Он посмотрел на часы, они показывали ровно 9. «Может, часы остановились?» — подумал он. Но стрелки продолжали двигаться. Немного успокоившись, Евгений просто шел по бесконечно темному коридору за хромающим стариком. «А как вас зовут?» — спросил он. «Семенов Евгений Александрович». «Не может быть! Это мое имя? Так мы же с вами полные тезки! Я тоже Семенов Евгений Александрович!» «Я знаю», — коротко ответил старик и даже не повернулся, чтобы взглянуть на своего полного тезку и попутчика. Они все шли и шли. Темный коридор и не думал заканчиваться. Но издалека до них доходил какой-то гул. Сначала тихий, потом все громче и громче. «Уже близко. Скоро придем», — подбодрил молодого человека старик. «Там впереди и светлее, и траволатор есть. Станешь на него и поедешь, чтобы ножки не устали. И постарайся больше не заблудиться». «А куда траволатор меня выведет?» «На станцию «Правительственный квартал». «В первый раз о такой слышу. Нет же в Питере такой станции». Старик обернулся к молодому человеку. Секунду посмотрел на него. «А ты не в Питере. Вот, уже пришли». Они вышли на ярко освещенную станцию метро. И опять Евгений не смог найти название станции на стене. Стоял жуткий гул от работающего траволатора. Хотя любой траволатор, как правило, очень тихий транспорт. Молодой человек ступил на дорожку и поехал в темноту. Его полный тезка остался с фонариком у начала траволатора и, посмотрев пару секунд вслед удаляющемуся молодому человеку, повернулся и вошел обратно в темный коридор. Евгений давно перестал бояться и что-либо понимать вообще. Он уже и не соображал, сколько времени пытается выйти из этого кошмара. Из метро, в котором нет выхода, только бесконечные туннели, старые разбитые поезда и эскалаторы с траволаторами, которые ведут в никуда. От тяжелых мыслей он сел на движущуюся дорожку, обхватил голову руками и повторял одну и ту же фразу. «Как отсюда выйти? Как? Как отсюда выйти?» Евгений не заметил, как дорожка траволатора закончилась, и его ноги чуть не уперлись в металлические зубчики. Он быстро встал, с трудом удержав равновесие, и вошел в огромный светлый круглый зал, похожий на храм. Стены и потолок были отделаны отполированными до зеркального блеска маленькими квадратными плитками. Мягкий, золотистый свет шел будто бы ниоткуда. Евгений стоял на круглой платформе, вокруг которой таким же кругом шли рельсы. Выход из тоннеля начинался под эскалатором, расположенным на другом конце вестибюля. Там, вдалеке, он заметил два эскалатора. Один спускался вниз, другой шел наверх, и над ним была надпись «Выход». К своему удивлению, Евгений заметил на стене табличку с названием станции. «Судейская», а не «Правительственный квартал», как ему обещал старик. Уже отчаявшись было выбраться отсюда, молодой человек наконец ощутил надежду, что, поднявшись наверх, найдет выход и больше никогда не сядет в метро. Внезапно из тоннеля вынырнул поезд. Обычный поезд метро с синими вагонами. Не разбитыми, не черными, не старыми, а такими, к каким все привыкли. Странным опять было то, что Евгений, как и в первый раз, не услышал никакого звука. Ни грохота, ни скрежета. Вагоны двигались абсолютно бесшумно, как будто летели. Состав прошел по кругу, как огромная змея, и занял с собой все пространство, от начала и до конца круглой платформы. Поезд остановился. Открылись двери. Евгений весь сжался. Он не хотел садиться на этот странный поезд, но тот вдруг словно повернулся к нему головным вагоном и как будто подмигнул. «Покатайся на мне, не бойся», — сказал поезд громким, но приятным мужским голосом, доносившимся из динамиков. Евгений снова пришел в ужас, когда увидел, как на переднем вагоне образовалось что-то вроде улыбки между буферными фарами. Состав, подобно огромному червю, смотрел на него и улыбался, будто бы ждал, когда молодой человек согласится. Евгений почувствовал, как туман застилает ему глаза. Он не чувствовал ног, но они сами шли вперед. Он будто в бреду вошел в вагон и сел у выхода. «Что я делаю? Что я делаю? Когда же это закончится?» Мысли скакали в его голове, как букашки. Он не мог их поймать. Слова, образы, звуки – все перемешалось в голове молодого человека. Вдруг двери вагона с грохотом закрылись, и поезд с места резко набрал бешеную скорость, так что Евгений чуть не упал, если бы не держался крепко за поручни. «Следующая станция – городской крематорий!» – закричал голос в динамике и захохотал. Состав с бешеной скоростью помчался по поглотившему его тоннелю. Евгений одушил приступ тошноты, он боялся открыть глаза. На его слух давил грохот мчащегося поезда и металлический скрежет, как будто кто-то стоял рядом с ним и орал ему в уши. Внезапно поезд остановился, резко открылись двери, и из динамиков снова послышался зловещий голос. «Семенов, выходи, убирайся, живо!» Поезд начало трясти, как будто он хотел вытряхнуть застывшего от ужаса Евгения наружу. Не помня себя от страха, молодой человек выскочил на платформу. Он не успел даже обернуться, как состав с ревом огромного зверя захлопнул двери и помчался в тоннель. Евгения трясло, он попытался успокоиться, взять себя в руки и начал глубоко дышать. Он сидел прямо на полу платформы и, немного придя в себя, попытался разглядеть, куда же попал. Вся станция была отделана черным мрамором и тускло освещалась лампами в виде старинных факелов. Только внимательно приглядевшись, он понял, что это не стилизация под факелы, и что огонь настоящий, а не электрический. На станции царила тишина, только слышно было, как где-то капает вода, и эхо разносило звук падающих капель по всему широкому пространству вестибюля. Платформа располагалась посередине, окруженная с двух сторон путями. Евгений увидел написанное позолоченными буквами название. «Городской крематорий». «Это же Шафировский проспект», — подумал Евгений, но он прекрасно понимал, что на Шафировском проспекте нет метро. Ему было страшно признаться самому себе, что это уже не Петербург, и что он не знает, где находится и как отсюда выбраться. Молодой человек встал, отряхнулся дрожащими руками и попытался найти выход со станции. Но на ней царил полумрак, так что он не мог увидеть, в какую сторону идти. Факелы на стенах не давали достаточно света. Евгений решил идти в том направлении, куда уехал поезд, что привез его. Он шел уже несколько минут, однако ни платформа, ни станция не заканчивались. И в царившей тишине ему вдруг показалось, что рядом с ним идет кто-то еще, наступая в такт его шагам. Так, что шаги его разлетались двойным эхом под сводами станции. Он почувствовал холод, которым потянуло неизвестно откуда. Пламя факелов зашевелилось, и казалось, что это шелестит чья-то одежда. Евгений закутался в пальто и старался просто идти дальше. С каждым шагом ему слышался издалека чей-то шепот, такой тихий, что невозможно было определить, действительно ли это шепот, или, может, какой-то другой звук. С каждой минутой он становился все отчетливее, и Евгений уже был уверен, что это шепот. Он остановился на мгновение и прислушался. «Как отсюда выйти? Как отсюда выйти?» Услышал он. Это был его собственный голос, его же шепот, разносившийся под сводами черной станции. Краем глаза Евгений заметил легкое движение на путях и застыл в ужасе. Рядом с ним очень медленно ехал поезд. Точнее, не ехал, а как будто осторожно шел, и даже не было слышно стука его колес. Поезд словно подкрался к молодому человеку сзади и теперь шел с ним, двигаясь на шаг позади. Это был состав абсолютно черного цвета. Его окна были разбиты, свет горел лишь в некоторых вагонах. Там, где еще осталось освещение, двигались тени. Евгений ускорил шаг, однако поезд не отставал от него. Он начал ехать чуть быстрее, но не опережая молодого человека. Сердце парня готово было остановиться от страха. Он силой воли заставил непослушные ноги бежать. Поезд тоже побежал за ним, двигаясь по путям, а Евгений несся по платформе. Внезапно платформа пошла вниз, он не смог остановиться и тоже двинулся вниз, пока не понял, что бежит по шпалам. Он удирал по путям, а за ним гнался черный состав. Евгений бежал по тоннелю, освещенному факелами, не в силах остановиться или куда-то свернуть. Поезд завизжал, как живое существо, и молодому человеку показалось, что его перепонки лопаются от этого металлического визга. В мозгу его все перемешалось, в нем царил хаос. Он ждал, когда же этот огромный железный зверь настигнет его. Но вместо этого Евгений выбежал на другую станцию, ярко освещенную электрическим светом. Черный поезд больше за ним не гнался. На большой, широкой платформе толпились люди и с удивлением смотрели на Евгения, выбежавшего из тоннеля. Он задыхался от испуга и от усталости. К краю платформы подбежали люди в форме сотрудников метро и стали ему что-то кричать. Он понял, что они указывают ему идти к противоположному концу путей, где была лестница, чтобы он мог вылезти. Он с трудом добрался до нее на непослушных ногах. Его подхватили люди в полицейской форме, что-то ему говорили, а он только глядел на них огромными от шока глазами и мычал в ответ. Евгения била дрожь, он не мог стоять. Его отвели в пункт полиции и, как настоящего преступника, посадили в клетку. Но он был рад даже этому. Наконец-то вокруг него были живые люди, везде горел свет и слышался гул человеческих голосов. На него накатила такая усталость, что Евгений готов был просто лечь на грязный пол. Он присел на кровать и даже задремал на пару минут. Когда он открыл глаза, его снова окружала густая тишина. Евгений сидел на узкой, неудобной деревянной кровати в тесной клетке для задержанных. В пункте полиции людей не было. Ни дежурного, ни вообще никого. Его снова оставили в одиночестве. Помещение с желтыми, грязными стенами освещалось единственной лампочкой. На письменном столе лежали какие-то пожелтевшие листы, старая газета и пепельница, доверху полная окурков. Воняло сигаретами и копченой рыбой. он заметил надпись, нацарапанную на стене. Здесь был Женя Семенов. Евгений протер глаза и с трудом встал. Ноги его не слушались. Он позвал дежурного, держась за решетку. Однако никто не ответил. Он дернул дверь, и она с противным скрипом открылась. Выходило, что Евгений, хоть и сидел в клетке, однако не был заперт. У него уже не хватало сил удивляться этому. «Все равно я ничего не нарушил. Зачем меня держать здесь?» — подумал он. Молодой человек толкнул дверь и снова попал в вестибюль станции. И опять здесь не было ни души. Абсолютно пустой, огромный зал, освещенный тусклым светом, с двух сторон которого тянулись рельсы. Вдалеке виднелась лестница наверх. Евгений прочитал название станции. «Бульвар Академии Балета». Но он точно знал, что нигде, ни в Питере, ни в Москве, ни даже в Новосибирске нет станции метро с таким названием. Вдали он заметил фигуру уборщицы, которая мыла полы простой шваброй и грязной тряпкой. В метро давно уже никто так не делал. Полы мыли специальной техникой, а эта женщина неопределенного возраста в старой залатанной форме работника метро мыла полы обычной старой шваброй. Евгений боялся к ней подойти. Он уже не был уверен, что все происходящее – реальность. Из тоннеля выехал один единственный вагон. Обыкновенный, окрашенный синей краской, как и все вагоны метро. Но машиниста не было видно. Стекла были закрыты темной пленкой. Вагон остановился рядом с женщиной и открыл двери. Она молча подошла, поставила внутрь ведро с грязной водой, двери закрылись, и вагон снова уехал в тоннель в том же направлении, откуда появился. Евгений наблюдал за всем этим, спрятавшись за колонной. Он уже решил, что не будет подходить близко к этой странной уборщице. Сердце его бешено колотилось в груди. Уборщица решила немного передохнуть, вытащила из кармана сигареты и закурила, хотя он знал, что в метро запрещено курить. Несколько минут ничего не происходило. Женщина спокойно курила, а молодой человек наблюдал за ней, не осмеливаясь даже пошевелиться, чтобы его не заметили. Снова из тоннеля выехал один единственный вагон, остановился напротив уборщицы и открыл двери. Из него высунулась огромная металлическая рука, которая поставила рядом с женщиной ведро с водой. «Спасибо, Женька», — сказала уборщица. Вагон закрыл двери, прогудел что-то веселое, как будто песенку спел, и снова укатил в тоннель. Евгения опять затрясло от увиденного, хотя после того, как за ним гнался поезд, он уже должен был перестать бояться. «Ну чего ты там стоишь, Женя? Все уже ушли, только ты остался», — сказала женщина и, даже не повернув головы, продолжила мыть полы. Евгений все еще молчал. «Ну чего ты? Боишься, что ли? Выходи, не бойся, я не кусаюсь», — снова позвала его уборщица. Евгений нехотя высунулся из-за колонны и медленно стал подходить к ней. Она продолжала пыхтя мыть полы. Приглядевшись, он увидел, что вместо тряпки она использует его дорогое серое пальто. В испуге он ощупал себя и только сейчас заметил, что одет в синюю грязную куртку сотрудника метро. «Где я? Как отсюда выйти?» — еле ворочая языком, проговорил он. Она повернулась к нему, нагло ухмыльнулась и с минуту молча разглядывала. Уборщица выглядела как обычная женщина, еще не старая, но уже не молодая. Однако во внешности ее было что-то незаметное, отталкивающее. Лицо ее было серым, словно напудренным пылью. «Не видишь? Станция – бульвар Академии Балета», – усмехнулась она. «А выйти как?» – теряя последние остатки надежды, спросил Евгений. «Пойдем, покажу». Уборщица отложила швабру и, не оборачиваясь, пошла к лестнице. Молодой человек двинулся следом за ней. Снова из тоннеля выкатился одинокий вагон и остановился. У Евгения по спине пробежал холодок. Ему казалось, что этот синий вагон как будто наблюдает за ним. Он едва сдерживал себя, чтобы не побежать. Они поднялись по безлюдной лестнице. Но наверху все двери были с надписью «Выхода нет». Уборщица остановилась перед одной из них, снова достала сигареты и закурила. Только сейчас Евгений заметил, что такого отталкивающего было в ее действиях. А она не выдыхала дым, только затягивалась. С хитрой улыбкой уборщица достала из кармана связку старых ключей. Они были словно из фильма про средневековье, такие массивные и ржавые. Женщина вставила какой-то из ключей в скважину и с громким противным скрежетом начала вращать им. Из замочной скважины потекла красная жидкость. Евгений не хотел думать, что это может быть кровь. Наконец, дверь распахнулась, и чтобы этот кошмар быстрее, наконец, закончился, он, закрыв глаза, рванулся наружу. Теперь он уже боялся открыть их и осмотреться. Где-то далеко грохотал приближающийся поезд, и стук его колес становился все ближе и ближе. Наиль Абдулла-Заде. Понедельник. Рассказ читал Роман Панков.